эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. И я, сегодняшний ведущий, Евгений Роденко. А сегодня, по одному из современных календарей, 21 мая 2020 года, четверг. И в виртуальной студии сегодня со мной находится Денис Конуков. Здравия тебе, Денис! Здравия, Евгений! Здравия всем, кто нас слышит и кто нас видит. А тема сегодняшнего живого эфира – «Время перемен. Звездные врата». Напомню, что вопросы вы свои можете задавать Денису на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org/chatbeseda и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Ваши вопросы и реплики принимает Светлана Большакова. Денис, я передаю тебе микрофон. Можешь начинать. Хорошо. Ну, хотел бы начать вот с этой фотографии, вот из этого рисунка. Вот. Такая вот гипотеза возникла у меня, что если мы возьмем, ну, земной шар, скажем так. Вот это земной шар у нас, здесь вот это и вода здесь есть, и вот земля здесь, вот зеленый квадратик вот это. И как бы вот эти четыре части света, да, север, юг, запад, восток. И вот здесь расы, четыре расы. Белая раса вот эта, желтая раса, красная раса и черная раса. Вот. Ну, как бы они первые заселили землю. И жили нормально, все понимали друг друга до поры до времени. Но потом стало происходить что-то такое, какое-то семя зла поселилось в них. И потом они начали. То есть те, кто не согласен был с устоями жить, да, вот по устоям социума вот этого, тех удаляли из этого социума. На время отправляли их за бугор, чтобы они там подумали. И вот одни там своих удаляли, вот белые, красные, раз вот это желтые, черные. И потом вот они в каком-то месте, их стало много-много-много. Но у них как бы осталось вот это чувство, огорчение из-за того, что их отправили вот так, да, из общества, удалили их из этого общества. И получилось так, что вот обозлившись уже настолько, вот этот, уже у них начало внутри вот это превращаться в такое конкретное зло, то есть отмщение, там захотелось отомстить. И вот собралось, вот это накапливалось. И периодически они начали приходить вот туда. И начали как бы вот эти, да, набеги такие совершать. На тех, от кого они и вышли. Но поскольку они знали все устои, все, как там же по закону, все знали, потому что они сами были выходцы оттуда. То есть они были знакомы со всем избытом и со всем. Но единственная разница была, что они были вот такие вот обозленные. И как бы до сих пор вот это продолжается с тех давних времен. И продолжалось. В одно время это событие так вылилось такое, что... Ну, мы знаем, такое есть, дата такая есть, 5500 Восьмой год, говорят, 5508 год от сотворения мира в звездном храме. То есть это была очередная вот такая стычка между вот этими двумя сторонами. И вот в датах, да, несовпадение, и совпадение там, почему именно 5508 год? И вот я задумался так, и вычисление. У меня получилось так, что вот я за основу взял сначала вот этот, да, вот этот круг. И вот здесь 16-лучевая звезда. И исходил из того, что сфера сама, вот этот круг, он имеет 360 градусов. Я просто взял, ну так как бы не в попад, просто вот взял и везде, вот здесь написал по 360, 360, 360, 360. Как бы это у меня в голове, у меня было такое, что вот это года. То есть 360 лет, 360 лет, 360 лет. Вот так. И потом думаю, а ну-ка, что получается. То есть у меня внутри что-то, какая-то подсказка была. И вот то, что я делал, вот делал по этой подсказке внутренний голос. Вот так мне говорил. И вот 360 я взял и умножил на вот эти 16. У меня получилась такая сумма 5760 лет. Если мы возьмем вот это все за года. Вот эти, да, 360 лет, 360 лет. 5760 лет. И теперь я думаю, еще мы знаем, что есть календари разные. Есть календарь майя, есть там китайский календарь, авестийский календарь, много различных календарей. Славянский календарь, вот круга лет, числа Бога там, да? Каладар. Ну, огромное количество календарей. И вот здесь 5760 лет, и у меня в голове опять, вот есть у нас такой иудейский календарь, он начало берет от 3760 года. И вот я от 5760 отнял 3760. И у меня получилось 2000 лет. Снова вот так, совпадение какое-то. 2000 лет. Думаю, что с чем это, ну, 2000 лет, 2000 лет. Оказалось, что если мы возьмем вот то время, когда указывалось вот это 5508 год, и мы возьмем вот там 5508 год, я взял 5500 год взял, потому что об этом тоже пишется там. Это византийский календарь, там есть византийский календарь и александрийский. И вот там вот эти две даты указываются, 5500 и 5508. Но еще у меня всплыло какой год, 5520. И вот я решил поэкспериментировать вот с этими тремя датами. 5508, 5500 и 5520. И здесь уже у нас получится, что... Сейчас я открою, здесь еще один вот такой вот. Это уже у нас майянский календарь. Вот в таком виде он представлен, я его нашел. В таком виде здесь 13-лучевая у нас звезда. И здесь тоже указаны года начала вот этого календаря. 3113 года начало идет до нашей эры. И вот пошло оно сюда, пошло. И приходит сюда обратно. И вот здесь у нас обозначена дата. 2012 год. То есть это тот год, о котором говорилось много, что это будет конец света в 2012 году. Такое у нас было. Ну, много об этом говорили, ждали, что 21 декабря 2012 года будет такой конец света. И потом несколько видео тоже попалось мне, посмотрел я. И вот опять здесь указаны года. Как я там вот 360 лет брал. Здесь вот указаны года. По 394 года и по 395. То есть они сменяются. Начинается с 395, потом три раза 394, опять 395, 394, 394. И вот так меняются. И придя сюда, сложи вот это опять все вместе. У меня получилась такая сумма. То есть вот эти года, когда я сложил, то у меня получилось 5125 лет. Ну, то есть здесь как-то думаю, что-то не то. И здесь вот, вот это место именно, когда после 2012 года. То есть у меня внутри опять внутренний голос, что здесь что-то не то. На этом рисунке что-то не хватает. Я посчитал, и вот здесь симметрия, чтобы у нас была, для симметрии здесь не хватает одного вот такого участочка, да, 395 лет. Если мы 5125 лет прибавим 395 еще лет, и у нас тогда получится вот 5125 прибавить 395 лет. У нас получится 5520 лет. Вот она выскочила, вот эта дата, 5520 лет. И теперь смотрю, что это значит. До этого у меня такое было тоже, опять внутренний голос там, вот эта сакральная геометрия, математика сакральная. Сакральная геометрия, мы знаем, что вот эти фигуры, да, которые состоят, начинаются вот эти платоновые тела. Там сначала идет на плоскости, как бы вот это треугольник, круг, вписанный в треугольник, потом квадрат, и потом уже идут многоугольники. И вот из многоугольников получаются вот такие различные тела там. Уже многогранники такие. Два многогранника соединяются. Еще больше получается какое-то тело там своеобразное такое по объему и по граням. И вот это все сакральная геометрия. То есть для нее существует, ну, называют ее, это вот есть такая каббалисты. Сейчас они много говорят, что якобы вот каббалисты, они начали раскрывать вот это, то, что было скрыто, вот это знание. Как бы они раскрывают это знание, которое было скрыто. И вот это они называют описанием, вот это алгебраическое описание вот этой сакральной геометрии, то есть в этой каббале. Но исходя из истории, если быть логически последовательными, то мы можем сказать, что христианство, иудаизм, это появилось гораздо позже, нежели до этого что-то было, да, до этого были вот, ну, веды, мы знаем, что были веды, да, Авеста та же, это было тоже до того. Вот этот же майянский календарь тоже до того. Если здесь 3113 год до нашей эры, то иудейский календарь, он как бы уже начинается, с самого начала календаря, 3760 год. И тут мне опять в голову вот это 3760-й. Как он вписывается и как он будет сочетаться. Думаю, вот это, сравнить их, вот эти календари. Иудейский, вот этот майянский и славянский получился у меня. 3508 год, это касалось вот этого именно круга лета числа Бога. И теперь что получается? Если мы вот эти все три варианта, 5508 лет, 5500 лет и 5020 лет, впишем туда, попробуем вписать вот эти 3760 лет, как они будут сочетаться. И вот возьмем для начала, скажем так, 5500 год. И вот у нас получается 5500 мы отнимем 3760. То есть от славянского вот этого календаря, отнимем дату иудейского календаря. И у нас получится такая, ну, дата, 1740 год. И теперь мы отнимем от 3160-го 1740 лет. Вот разницу, чтобы вот эту, да, узнать, какая разница и что у нас покажется, что мы увидим. 3760, мы если отнимем 1740, и у нас получится вот такая вот дата, 2020 год. Сейчас у нас идет 2020 год. К чему я это говорю? Сейчас в дальнейшем мы это попробуем выяснить. Как это получается, что дальше будет. Вот 2020. Теперь возьмем 5508 год. 5508. Если мы снова отнимем 3760, у нас получится 1748 год. И опять от 3760-го мы отнимем теперь 1748. 3760. Желательно было, чтобы зрители, которые нас смотрят, тоже вот сами попробовали посчитать, как бы были вместе, чтобы мы были. Калькулятор в руки надо взять. Да, да. И вместе, чтобы как-то у нас такое содействие получилось. 3760 мы отнимем 1748. И у нас теперь получается вторая дата, 2012 год. 2012 год фигурировал уже у нас, да, как бы вспоминали мы о нем. Вот это дата конца света. Теперь третий вариант. Это уже 5520 год. 5520 лет мы отнимем 3760. У нас получится 1760. И теперь мы отнимем 3760. И отнимем 1760. Так. И у нас 2000 получилось, да. 2000 получилось. Да, вот эти 2000. 2000 лет это у нас был миллениум такой, да, было? Да, был миллениум. 2000 лет это тоже такая значимая дата, потому что у нас считалось, что до того, как земная ось вообще сошла, когда она ровно стояла, тогда было вот этот круг составлял прецессии, да? Он составлял 26 тысяч лет. И как бы вот тогда было 13 знаков. Но это связано было с чем? Вот это было тоже скрыто. Существует вот такой 13-й знак, это тоже появилось вот в недавнее время, начиная с 2016 года. 13-й знак зодиака, это знак называется змееносец. И вот этот знак, он как бы находится между двумя зодиаками. Зодиаки, оказывается, тоже существуют. Два зодиака. Есть верхний зодиак и есть нижний зодиак. Но они составляют единое целое. То есть астрономически, вот, смотря с какой точки Земли смотреть на небосвод, вот там видно бывает, да, вот этот зодиак, звезды. То есть одна сторона видна бывает одному полушарию небосвода, а другому полушарию другая сторона. И вот это называется вот так. Но при вращении Земли у нас получается, что вместе когда вращается, да, вот этот, они вписаны друг в друга, вот эти знаки. То есть там Овен, да, 12 знаков, и в них вписано еще 12 знаков, то есть их 24 знака. Но они занимают свои определенные точки. Вот этот второй зодиак, который мы как не знали до этого, сейчас это открылось тоже, это вот Павел Павлович Глоба такой есть, он работает с авестийским календарем, и через авестийский календарь у него есть вот эти астрономические такие наблюдения. Кому интересно, можете зайти вот на сайт там, вот, Павла Глобы, и там найти вот это все. Второй зодиак там вот этот. И там получается, что те созвездия, которые мы как бы не знали, которые там есть Кит, такое созвездие есть, есть Валапас созвездие, ну, незнакомые такие названия для нас. Сейчас, если посмотреть, уже можно знакомиться так, но раньше как бы они на слуху не были никогда. И вот там градусы имеют значение. 7,5 градуса фигурирует и 22,5 градуса. Вот такие значения. Если мы сложим вот эти градусы, 7,5 и 22, у нас получится, что это 30 градусов. У нас окружность, вот это, да, она у нас 360 градусов. И 360, если мы разделим на 30, то у нас и получается 12. Как бы у нас вот это 12 и 12. То есть мы понимаем то, что и тому полушарию видно 12, и этому полушарию видно 12. Но друг об друге они даже, наверное, и как бы и не задумывались. Или как-то вот такая получается какая-то, да, ситуация интересная. Но факт то, что когда ровно было это все, 30 дней было в месяце, 360 дней было в году, 360 градусов в круге и 12 созвездий зодиака. И как бы вот между этими 12 и 12, вот этот 13 знак, он такой как бы блуждающий знак. И вот этот знак, он, как у меня тоже опять-таки внутри такое было, что этот знак, он как бы по времени проявляется тогда, когда наступает вот это время, которое сейчас, вот это время перемен, и когда во время перемен открываются звездные врата. Это я знаю еще от бабушки своей. Это бабушка мне рассказывала вот о звездных вратах и о времени перемен. Ну, тогда я был совсем маленький, еще не соображал ничего. Но, однако, вот эти слова ее, то, что она говорила мне тогда, они так отложились внутри, что сейчас я об этом вспомнил. И они сейчас оказались ко времени. То есть они нашли, то есть ждали они внутри вот этого времени, вот ее слова. И она как будто наперед меня вот этим наградила, да, запрограммировала. И вот мне сейчас вот такое пришло, что вот это время перемен наступает, когда приходится глобально что-то меняется в природе. Не только мы когда вот между социумом человеческим, но вообще глобально меняется все. То есть наша Солнечная система – это тоже как единый организм. Оказывается, она тоже является частью большого целого, чего-то большего. И вот эта целостность, она сохраняется постоянно. И вот эта цикличность, то есть движение по спирали, вот это расширение, оно происходит постоянно. Но происходят такие моменты, когда приходится что-то изменять. То есть это у меня так сложилось, что, ну вот понимание такое, что, то есть переход от одного какого-то, да, уровня знания, понимания к другому. То есть мы находимся в какой-то определенный промежуток времени вот на Земле, и этот промежуток времени мы живем, то есть человечество. Я имею в виду человечество конкретно. И вот, судя по замыслу Творца, вот это время нам дано именно для того, чтобы мы, помогая друг другу, все вместе, осознавая то, что мы, где мы живем, для чего мы живем. И вот это единство наше должно нас приводить к повышению уровня вот этого знания. И приходя таким образом к определенному знанию, у нас получается, что вот это время перемен, когда приходит, то получается, что человек может, да, уже такого знания достичь, что если что-то глобальное такое нехорошее происходит, катаклизмы, то есть какие-то, да, связанные с опасностью для жизни вот, человеческой, как общества, они могут просто как бы пока повременить, перейти в другое, да, пока здесь вот эти перемены произойдут, а потом вернуться. То есть есть порталы, такое мы слышали тоже, сейчас физики много говорят об этом. Квантовая вот такая физика появилась уже. И вот это получается, что вот это все наши предки, они знали об этом. И вот бабушка говорила, что придет такое время, что люди перестанут понимать друг друга. И вот в это время откроются врата на небе. Ну, я так называю, звездные врата, да? На небе, значит, звезды. И вот эти врата раскрываются, и идет оттуда такой поток информации. А по книге «Перемен» и по писаниям священным, это вот этот период, предпоследний период, да, перед апокалипсисом. Вот такое время. Апокалипсис, оказывается, это не что-то такое страшное. Вот здесь у меня даже, я вот зацитировал, записал и прочту вам. Вот апокалипсис. Это раскрытие тайного знания во время, погрязшее в ложных концепциях и лжи. Вот эта формулировка, она, эта расшифровка апокалипсис, что это такое? Одна из, наверное. Ну, получается, что как раз вот сейчас, в теперешнее время, вот эта ложь, вот это, да, вот то, что искажение, вот это, что происходило, накапливалось. То есть это все привело к тому, что, ну, то есть природа сама, она вот уже как бы вмешивается, да, в это. Ребята, вы что творите там? Одумайтесь. И вот есть время для этого, дано время. И вот оно началось одним представлением. Вот Майя говорили там, что вот это 2012 год будет конец света. Еще там есть представление, что такое началось 2002 года. И так, у меня внутренний голос, у меня тоже такое появилось, почему-то не знаю, что с 2016 года. И вот это было событие, вот как раз апокалипсис, и события это описываются, они в Библии. Вот это Иоанн Богослов, то есть Библия это заканчивается этим вот откровением этого человека. Это уже я как бы вписал сюда вот этот григорианский, да, даты, григорианский календарь, ну, года в соответствии с тем периодами, да. Вот здесь у нас 365 лет, три раза идет, а потом високосный. Снова 365, опять високосный. Снова 365, високосный. И вот так, 360, короче говоря, вот так получается цикл. Ровный цикл. И вот когда я здесь это все сложил, опять, Здесь у меня получилась дата такая, что в общем сумма 47-48. 4748. Но мы помним, что тогда мы отнимали, когда одну из дат. У нас там была такая, получилось 1748. Если мы 4748 отнимем, 3760, тогда у нас получится 988. Еще, если мы от него отнимем, 748, еще у нас было там 1700 лет. Да, такая дата была. 47-48, отнимем мы 1748. У нас получится уже 3000 лет. 2000 лет, 3000 лет. 3000 лет – это у нас тоже сейчас говорят об этом, как о осуществлении план Соломона такой есть. Много об этом сейчас тоже говорят, много вот это роликов там, особенно вот там есть такой Андрей Петрович Девятов, ну он как бы бывший разведчик там, вот он много рассказывает там, и вот он такие раскрывает тоже вот эти каббалистические какие-то вот эти, да, и вот он рассказывал, что 3000-летний план Соломона, то есть вот он сейчас вот как бы должен осуществиться. Что это за план? Вот я, допустим, я не знаю, что это за план. Но когда я вычислять начал, у меня получилось вот этот 3000-летний. Вот этот рисунок мне тоже для нас важен. Вот здесь у нас... Вот здесь вот этот квадрат мы возьмем. Вот этот квадрат, это квадрат 10 на 10. Если мы в него впишем по определенной схеме числа от единицы до 100, сетка такая у нас получится, да, из чисел. У нас получится вот здесь ряд чисел. Вот здесь ряд чисел. И везде будут вот эти ряды. И везде у нас будут вот эти суммы 505, везде. И вот здесь будет 505, везде, кроме вот этих двух рядов. Средние вот эти два ряда будут 504 и 506 лет. И вот здесь по диагонали тоже у нас будет 505. И здесь будет по диагонали 505. К чему я говорю? Сейчас я тоже постараюсь объяснить. То есть вот здесь, то есть 504 и 506. В остальных рядах все симметрия соблюдена. И сейчас я покажу еще один рисунок. Денис, а почему здесь обезьянка нарисована? Это я в прошлой жизни себя нарисовал. Такой я в прошлой жизни был. Это так я, вот, ну, как бы размышлял, рисовал, и получилась вот такая вот обезьянка, почему-то не знаю. И у меня так подошло, это я, наверное, был в прошлой своей жизни. Вот он рисунок, Женя, вот видишь, опять вот этот квадрат 10 на 10, да? И если вот в этом квадрате мы, если, допустим, соединим, вот здесь у нас будет начало, здесь будет у нас единичка. И отсюда пошло вот один, два, там, и пошло. И придет в конце вот сюда, и вот здесь будет у нас 100. То есть от единицы до 100. Вот это будет заполнено все поле цифрами. Но, как я уже говорил, вот здесь будет 505. И вот здесь только будет 504. И вот здесь мы видим, что симметрия, как бы здесь не совсем. Вот здесь у нас какой-то процесс идет. Вот здесь, да? То есть здесь какая-то вот вспышка в середине. И вот эта вспышка, и потом что-то происходит, как бы, да, вот вообще вот это показывает схема, что что-то произошло. И вот здесь в разные стороны уходят вот такие волны. И сюда, и сюда, и сюда, и сюда, вот. То есть событие, какое-то событие произошло. И теперь вернемся к тому рисунку. Вот сюда. Здесь вот у нас 10 рядов по 505. Если мы возьмем эти 505 за года снова, и попарно у нас будет, вот по два ряда если будем брать, у нас получается вот эта пара 1010 лет. Потом идет снова 1010 лет. Снова 1010, снова 1010. То есть 5 пар по 1010 лет. 1010, 2020, 3030, 440, 550. Еще по диагоналям здесь у нас будет 6060 лет. Теперь я должен зачитать еще одно. Это уже, что я говорил, касалось Соломона. Царя Соломона, вот, который 3000 лет, как бы, да, у нас вот почему. Вот сейчас именно вот это 3000 лет, как это, и вот как это у меня вот открылось, я хочу об этом сказать. Вот здесь такое вот я нашел в писаниях там, что устроив внутренние дела государства, Соломон приступил к сооружению храма. То есть вот этот храм, который говорили, да, первый храм, вот этот в Иерусалиме, самый первый храм, который впоследствии сделался знаменитейшим из храмов не только по его внутреннему, но и по внешнему великолепию и красоте. При этом Соломон пользовался добрыми услугами своего соседа, царя Тирского Хирама, который снабжал его как лесом и другими строительными материалами, так и первоклассными художниками и архитекторами. Храм, вот здесь уже важно, храм, начатый в 480 году после исхода из Египта, следовательно, около 1010 года до Рождества Христова, был построен в течение 7,5 лет, после чего было совершено торжественное его освящение. И вот здесь мы смотрим теперь 1010 лет до Рождества Христова. Григорианский календарь, он у нас берет начало от Рождества Христова, но нам опять-таки то, что историю исказили, и сейчас конкретной даты как бы не существует такой, да, мы не можем как бы сказать с точностью, когда вот было рождение Христа. То есть то, что связано со Христом, мы знаем, что его распяли там, но когда это что? То есть это мы как бы не можем говорить об этом. Но есть такие два ученых, Фоменко и Носовский, они якобы нашли какую-то там дату, 1125 год, вычислили там как-то. И еще новые там, новые хронологи, они тоже там указывают, что то есть то, что было раньше 14 века, об этом лучше как бы не вспоминать. Ну, то, что было и было, и, черт с ним, как бы можно новое что-то написать, новое придумать. И у нас теперь получается, что если мы не будем, да, вот так относиться будем к своему прошлому, как нам это предполагают и предлагают, да, тогда у нас что получится в итоге? В итоге получится то, что сейчас и происходит. То есть мы забудем о почитании вот своих старших, о своих обычаях, о традициях. То есть к этому вот приведет нас это все. То, что нам предлагают. И вот мы не должны это забывать. Вот 1010. Сейчас у нас 2020 год. По Григорианскому же календарю. И вот здесь мы видели на том рисунке, что события происходящие, вот здесь что-то происходило, вот именно в серединке, да, это 3030 год у нас получается. Здесь соответствует вот тому рисунку. И оттуда, если мы начнем убирать, 1010 уберем, мы, у нас получится 2020 год. 1010 и еще 1010 нам надо. Ну, 1010 у нас вот здесь. И еще 1010 у нас. То есть 2020 у нас сейчас. И 2020 у нас должен быть здесь тогда, где-то 3030. А до нашей эры еще 1010 лет. Вот там уже и получается, что по истории там почитал тоже, и вот был такой царь Ирод, когда появился Иисус Христос, вот Ирод там уничтожал младенцев, чтобы уничтожить тоже якобы этого Иисуса, младенца, который должен был появиться, там уничтожение младенцев, там описывается все. В общем, но сам Ирод умер в 4 году до нашей эры. А Иисус появился в 3 году. И это вычислить тоже можно, оказывается. Вот когда почитал Апокалипсис Библии, я обратил внимание на то, что он написан на 17 страницах. Точно так же на 17 страницах записано в Ветхом Завете вот этот Откровение от Даниила. И еще существует такой апокриф, который не вошел в древнюю вот это, да? Ветхий Завет, это от Еноха, Откровение от Еноха. Я так предположил, что это как бы это одно и то же откровение, только оно происходило, то есть события, происходящие в одной и той же последовательности, то есть в разные промежутки времени. Описываются просто циклические какие-то события, какие-то циклические изменения. Во времена Еноха это так было, во времена Даниила это так было, и вот сейчас времена вот этого, или апокалипсиса, вот это откровение Иоанна. И у нас как бы закрывается Библия, заканчивается. Как произведение, если возьмем просто, да, как художественную литературу, если вот мы взяли книжку, вот она называется там Библия. Рассказ Библия там. Открываем, начинаем читать, читаем. И вот она заканчивается, и закрываем, и все. И мы уже все это почитали, и Библия как бы закончилась. Вот этот проект, библейский проект, как таковой, как бы у нас рассчитан был только вот на эти 3000 лет. Так получается, что по Соломону, да, вот эти 3000 лет. И теперь закончиться он должен, но к этому окончанию того, что, да, вот эта Библия, как бы человечество не имеет ничего другого. Как бы получается так. То есть христианство, как бы такая, да, религия, много конфессия такая, в общем, много людей исповедуют вот эту религию, христианство. И получается, что эти люди, которые оказываются как бы у разбитого корыта, или как-то так получается, не удел как бы, да, что дальше, непонятно, то есть у них что-то там было, а теперь вроде как и закончилось. Опять-таки это предлагают, как называют это, вот этот планировщик, какой-то планировщик существует, который все это распределяет на земле, как бы он это все делает. И что мы имеем теперь? Вот посчитав все вот это, там у меня получилось так, что каждая страница Библии, она, вот если мы возьмем каждую страничку, с одной стороны, допустим, вот будет страница, возьмем вот так, 288. Следующую перевернем, и будет на следующей стороне 289. Но чтобы перейти от 288 к 289, у нас проходит 7 лет. То есть вот такая частота. 7 лет, 7 лет, 7 лет, 7 лет. И каждая страница, если там 7 лет, то получается у нас что? Ветхий Завет записан у нас на 925 страницах. Если мы это умножим на 7, мы получим 6475 лет. И теперь у нас еще есть Новый Завет. Новый Завет, он записан на 294 страницах. Если мы умножим на 7, у нас получится 2058. И вот это нам надо сложить вместе. У нас получится 8533 года в общем. И Ветхий Завет, и Новый Завет. Все, закончился вот этот проект. 8533 года. Теперь мы знаем, что у нас была такая дата 2000 лет и 5500 лет. Когда мы сравнивали там. То есть 5508-й 5520 был и 5500. И вот если мы возьмем 5500 год, у нас получится, что 5500 мы прибавим сейчас вот 2020 лет. И у нас получится 7520 год. 7520 год. По круголету числа Бога это год будет. Сейчас говорят, что 7528 год идет. Но это и так, и так. Но к тому сейчас мы еще вернемся к этому. Получается, что 7520, если вот этот 20-й год, он является годом резонансным. То есть, если мы 7 лет возьмем, от 2016 года до 2023 года, то, что я говорил, началось еще в 2016 году. И если мы 2016 год мы разделим на 7, у нас получится 288 лет. 288 лет – это у нас два раза по круголету числа Бога, два раза по 144, то есть два круга лет. Это 2016 год. И теперь вот эта неделя, называют ее неделя, страстная неделя, там говорят так, что вот это время, которое дано людям осознать вот это, да, что они идут не туда, не в ту степь, то есть они в тупике. И надо из этого тупика быстро-быстро выйти, осознать вот это, понять наше единство наше, и вот объединиться в это понимание, это надо нам осознать. То есть осталось у нас вот эти три года. Как бы вот эта 288-я страница, это не зря говорю, да? 2016 на 200, на 7 будет 288, а 2023 это плюс 7, 2016 плюс 7 разделить на 7. У нас будет уже 289 ровно. То есть между получается вот эти 7 лет. Вот эта неделя, которая отведена. Но там в Библии говорится, что день как 7 лет, 7 лет, как это, да, 700 лет, там, ну, такое место. что как бы приравнивается. Миг как неделя, ну, с семеркой связано. Как бы здесь тоже, вот это в писаниях тоже есть. И вот это указывает на то, что вот эта неделя, страстная неделя, и она опять-таки здесь, это указывает нам тоже опять-таки вот из этих вычислений, то есть касаемо вот этого года, 2020 года, Пасха. Вот здесь у нас была неделя с 12 апреля по 19 апреля. И у нас вот это получалось значение 12-19. Когда мы умножали 925 умножить на 7, у нас было Ветхий Завет 64-75 и Новый Завет умножить на 7. Так. И у нас получалось здесь 1219 здесь указывается. Снова вот это 12-19, как бы и здесь я смотрю, и опять совпадение такое, да? То есть 12 и 19 тоже указывает на это, на даты вот эти. То есть это взаимосвязано, все происходит. То есть это можно... Обращая вот на это, глядя на это все, вывод такой сделать, что вот эти пророки, которые пророчествуют, да, как бы, ну, говорят же, там нет пророков в своем отечестве. Там. Это, наверное, получается так, что знающие люди были всегда, ведающие люди, да, но они, вот эти знания все, они были... как бы для людей были, да, но не все ими владели. Именно они были даны тем людям определенного, да, качества людям, которые имели определенное качество. И вот эти люди, они именно были как хранители. Вот это есть такая, да, хварна так называется, да. И вот это сохранить, чтобы вот это, да, постоянно, чтобы происходило без войн, без ничего такого, да, без катаклизмов. То есть они были наблюдатели и хранители. Знали все там, и звезды читали, и все-все-все. Они были в курсе. Но это не всем было знать обязательно. И вот такие люди были. Но потом вот это знание как бы попало в не какие-то хорошие руки. И когда оно вот так попало в нехорошие руки эти, то получилось, что использовали теперь это знание совершенно в других каких-то нехороших целях. Вот теперь перейдем сейчас к другому рисунку. Вот здесь вот этот рисунок, он показывает нас, что вот это у нас будет солнце. Вот оно, солнце. Вот это четвертая часть, да, четвертая часть большого, как скажем так, ну, звездного такого пространства. Если мы возьмем вот это солнце, и от солнца теперь пойдем вот так. Вот это будет у нас Меркурий, вот это у нас будет Венера, Земля, Марс. Вот это у нас будет пояс астероидов. Вот здесь в серединке у нас получается тогда Юпитер. Дальше идет у нас это Сатурн. Потом идет Уран, Плутон. Уран, Нептун, Плутон. И этот еще пояс Койпера. Так называемый тоже пояс Койпера такой есть. И вот здесь 13, вот это Нибиру. То есть это вот это полный набор всех планет. То есть у нас использовалось всегда вот эти 7 планет, да? До этого, до Урана. как бы видимые планеты, по ним создавалось вот это, ну, гороскопы, там вот это все, там, когда считались. Но оказывается, вот такая система у меня вот получилась. 13 планет. И вот эти 13 планет, они вот вращаются вот вокруг Солнца, вот так идет Меркурий, потом, ну, все вот так вращаются, как бы, да, по кругу. И от расстояния от Юпитера до Земли и от Земли до Солнца, оно у нас одинаковое. Оно имеет у нас, вот здесь написано расстояние такое, 777 571. Ну, там еще три нуля, я нули не стал записывать. Как бы везде вот эта симметрия сохранена. В космосе вот это расстояние, они оказываются симметричны, на одинаковом расстоянии все находятся. И это имеет, ну, то есть это важно, что вот эта симметрия соблюдаться должна, и она соблюдается на самом деле. Если мы возьмем вот 777, 571, и мы разделим на вот здесь, да, вот это расстояние, здесь у нас будет от Юпитера до Солнца, у нас будет два раза вот это расстояние. Умножим на 2 и разделим на 6. И у нас получится такое значение 25 919 и 0,33. И мы знаем, что 25 920 лет нам говорят, что это как бы прецессия. Вот этот, когда полный круг зодиака, вот этот, от одного знака до другого, там говорят 2160 лет, там вот это если брать. Но здесь вот более точная цифра вот здесь выходит. 25 919 и 033, там до каких-то тысячных долей там получается у нас. То есть вот это все указывает. И вот это тоже относится к календарям. То есть вот те календари все, вот круголет, числа Бога, вот это все. Там тоже внутри вот тоже кристалл там находится. Он, этот кристалл состоит из трех вот таких треугольников. Три треугольника, и у нас получается там 9 лучей. Но это на плоскости 9-конечная звезда. А на самом деле в объеме это такой кристалл с 12 гранями. А здесь у нас кристалл получается вот такой с 36 здесь на плоскости. На самом деле 48 получается граней. Ну, такие, да, вот вершины как бы. Это все образы, образное представление о времени. Что такое время? Сейчас ни один физик не может сказать конкретно, что такое время. Мы расстояние измеряем, большие расстояния. Здесь на Земле у нас там есть километры, там, да? Маленький там метр, потом километры есть там. А там уже у нас в космосе уже идут такие, да, года, то есть годами измеряем. Не километрами, а годами. То есть расстояние, тоже расстояние, только в годах. То есть мы тогда делаем вывод, какой, что время – это у нас единица измерения расстояния. Одно из представлений таких. И вот о чем я хочу сказать, что вот человечество… Мы все настолько вот вовлечены были вот в это какую-то, да, вот технократическую какую-то вот эту гонку. Вот погнались за чем-то не тем, совершенно не тем, и потеряли, растеряли всю ту духовность, которая имелась у наших предков. То есть вот это взаимодействие, когда они жили, вот как говорится, да, вот Алексей часто тоже вспоминает это, вот на славянском радио говорят часто, да, вот это в ладу с природой, как и надо жить на самом деле. И вот это растерялось. Так получилось, да? И вот получается, что у нас. Вместо того, чтобы заниматься тем, нам всем, чем надо, да, то есть вернуться к тому, что происходит. И как из этого выйти, выход, чтобы найти выход. И сейчас вот этот тупик, и нам опять навязывают какие-то там вот эти вирусы, какие-то коронавирусы, там какую-то вот эту дребедень всякую. И появились вот такие люди, которые, ну я не знаю, как их можно назвать людьми, думаю, это какие-то не люди. Да просто такие, знаешь, вот оболочка такая, вроде как смотришь, вроде похож на человека. На самом деле, которые такие, выражения у них такие есть, что как это вы можете давать кому-то знания, а кем тогда управлять? И вот есть, сейчас вот появился недавно тоже такой, ну он сам, по-моему, болгарин, Пламен Пасков, такой, он сам закончил, ну у него образование такое, ветеринар, ну он такой, да, вот этот врач, который и с иммунологией, то есть с вирусологией связан. И вот он многое-многое чего конкретно объясняет. Вот то, что нас обманывают сейчас в связи вот с этим коронавирусом, вот это он объясняет четко от и до, что происходит на самом деле, что нам пытаются навязать. И вот он говорит, пусть выйдут, пусть будет их 3 человека, пусть будут ученые такие, именно связанные вот с этим, с биологическим, да, вот этими опытами там. Микробиология там, вот этот, вирусы там, это. Я, говорит, со всеми буду разговаривать. Я, говорит, докажу, что этого, такого, то, что они нам хотят показать и рассказать, и рассказывать, что этого нет. Он говорит напрямую, что из нас, из людей, хотят кто-то сделать скотов, на уровне скотов, чтобы, да, вот люди, вот сказали вам, ну, носите маски, не выходите из дома, носите маски, в масках ходите и все. И сейчас будут с вами еще что-то делать там, и вы как бараны, я извиняюсь, конечно, да, Женя, ну вот такое происходит, что... И когда человек безвольный, и который не задумывается абсолютно ни о чем, почему это происходит? Неужели я человек, и кто-то меня навязывает что-то насильно, чтобы я делал вот так? Да? Но это у меня не укладывается ни в какую. Я имею право сказать, что за дела. Что происходит? А ну-ка, давай-ка, объясните нам, что происходит. Если мы сами не будем задавать вопросы вот эти, да, тем, кто нам... Не надел ты штраф? Какой штраф? Кому штраф? И вот это получается, что людей вогнали в какой-то ступор. Люди в каком-то ужасе. И машинально, как бы им, да, вот, говорят, вот, и получается, знаешь, как, что вот они, ну, там сидят где-то, видимо, да, и вот этот эксперимент какой-то проводят над людьми, а для нормальными людьми, и смеются, да, над этими же людьми. Вот посмотрите на них, вот смотрите, им вот так будем говорить, они вот так будут делать. Вот это происходит. И чтобы этого не происходило, нам сейчас вот это необходимо. Что нам надо сделать? Вот у меня такое есть, что нам просто надо от них отвернуться. Просто их нет. Для нас они не должны существовать. И когда мы вот это поймем, что их нет, их не станет. Они останутся сами, с собой, там. Их немного. Вот Пламен Пасха вон так и говорит, что вот их там какая-то определенная кучка. И законы у них какие-то там свои. Пусть они со своими законами там будут и сидят у себя со своими законами. Им просто надо, что когда коснется, вот они делают провокацию. Для чего эта провокация делается? Для того, чтобы быть, ну, найти, да, того козла отпущения, на которого потом перевести. То есть, кто будет виноватым? Вот для чего это делается. И поэтому провоцируют людей, провоцируют. Им с ними вообще не надо с ними никаких контактов, вообще никаких. Но когда они уже сами пойдут, вот тогда да. Тогда уже это другой вопрос. Тогда так и получится. Но они же этого не делают. Так что так происходит, Женя, сейчас вот такое. Из-за чего все? Это все из-за нашего же, как бы, знаешь, вот из-за нашего же незнания и невежества нашего, да? То есть нам не дают даже вот образование, все это убрали, все. Об этом это было заранее все продумано и приготовлено. И вот к этому, да, идут. И сейчас вот они хотят уже последнюю там, как бы, вот эту точку жирную поставить. И все. Как бы. И что так, это будет за точка? Ну вот, то, что пытаются сделать, что насильно еще вакцинацию ввести. Чтобы вообще из людей сделать действительно вот как скотов. Здесь происходит на самом деле, вот такое происходит, да, вот, ну, человек болеет, да? Ну, как болеет он, да, от старости там. Заболел человек уже по годам там болеет. И вот время, наверное, пришло ему, да, вот. И здесь говорят, коронавирус. Другая болезнь. Не, другой никакой, только коронавирус. Все. Других болезней никаких не существует. То есть сейчас никаких там... Пневмония и коронавирус, и все. Получается, что все болезни подводятся под коронавирус. Да, штамп сейчас вот это все будет коронавирус. И под него сейчас будет как бы вот новый всплеск, пытаются сделать новый всплеск какой-то, да? Как бы вот эпидемия, она уже такого, более такого масштаба будет, что и понастроили вот этих госпиталей, и как бы, чтобы ввести такую насильную, да, вакцинацию. А эта вакцинация, она и будет приводить к тому, что, к этому вот этому заболеванию. Получается, как... что после вакцинации произойдет непосредственно уже эпидемия. Реакция, да, вот эта реакция будет происходить, и вот это будет то, о чем говорили вот эти грефы, мрефы, там всякие вот это, что снижение вот этого, да, людей до... какого-то там миллиарда. Там называется золотой миллиард или какой-то миллиард. Ну, вот так, таким образом хотят сделать. Но у нас как бы то, что вот эта территория, да, которая вот называлась Советский Союз, и каким образом получилась, да, вот эта территория, да, какой ценой вот это было, да, вот эта война, то, что сейчас вообще там заткнули опять рты, ни парада победы, ничего там вообще не вспоминать, и даже, да, вот это. Вот, короче говоря, получается, что вот этот забыть, хотят, чтобы забыли об этом всем, да, что было и какой ценой вот это все происходило, да, вот этот Советский Союз, когда объединились, вот столько народов, да, и вот столько народов объединились под одним пониманием русский народ. Понимаешь, о чем я говорю? Конечно. Русский народ, это я говорю, то, что вот это народ, который вместе прошел всю дорогу, как один человек. для этой цели, чтобы наши младшие жили лучше, да, чем они сами. Ради вот этого светлого будущего. Русский это означает светлый. Рухш – это свет. И вот это время, оно называется у нас Тархон Раштаг. Тархон – это вот, ну, Тарх – это божество, да, вот в славянской мифологии. Тархон. Тарх – он, да? Но это суд. Время суда. За те действия, которые сейчас вот они производят. То есть все те, кто, ну, иуды, да, вот эти предатели. Иуда — это же предатель фактически. Он же предал, да, вот за 30 серебряников он предал вот Иисуса Христа. И потом пошел и повесился. Ну, это по Библии, если смотреть. Но как это у каждого народа есть такие, да, предатели, кто ради денег, да, сейчас идет на поводу вот тех же врачей взять, да. Вот они сейчас ходят там и маски надевают, и все надевают, и сами заболевают, и умирают от этих же вакцин. И все равно на это идут. Вот это хуже, чем Иуды даже. И вот это происходит на самом деле. Люди есть такие, которые как бы, не знаю, чем, как это можно оправдывать так, что, допустим, вот девушка, показывает девушку, вот она говорит, что у нее сестра умерла, она уксус выпила от отравления уксусом. Ну, случайно выпила уксус, отравилась и умерла. Они пишут коронавирус. Еще деньги за это предлагают. Давайте напишем коронавирус. И она об этом говорит. Но обратиться никому, да, никаких следственных органов, никаких, никого, никакой помощи ниоткуда вы ждать, ну, как бы получается, знаешь, ну, не знаю, абсурд какой-то, вот это, знаешь, вот первое время чумы, как бы, да, вот этот хаос какой-то вот такой. Здесь уже некоторым вообще не выезжают больным. Больные звонят в скорую, и они вообще не приезжают, вообще не реагируют, ноль. Денис, ну давай не будем уже о грустном. Расскажи, да, нам еще. К чему говорю я? Вот это время, мы же говорим, тема также у нас заявлена, это же время перемен, и почему, и что, и как происходит. И вот это, чтобы у нас стало веселее, вот это и надо нам осознать и понять вот это. И повернуться друг к другу, и отвернуться от них, вот от этих иуд. И друг к другу развернуться. Объединяться. Вот что я говорю. Вот за это я и говорю. Хорошо, Денис. Ну что, тогда если ты уже доклад закончил свой, перейдем к ответам на вопросы. Да, да, да. Все, я тогда включаю отбивочку и переходим к ответам на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 21 мая 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира – «Время перемен. Звездные врата». В виртуальной студии находится сказитель Денис Конуков, Евгений Роденко, сегодняшний ведущий, и Светлана Большакова в чате принимает ваши вопросы. И первый вопрос пришел от Медоеда Барсука. Что вы имеете в виду под злом и причине его появления, именно первопричине? Что, собственно, что способствовало проявлению этого зла? Благодарю. Зло. Ну, зло, как бы вот это несоответствие, нежелание соответствовать канонам природы, противление вот этому естеству, сопротивление естественному образу жизни. Вот это проявление эгоизма. Вот как только эгоистическое вот это проявилось, вот это и зло, и росло в зло. Ну, как бы исходя из того, что такого понимания, как добро и зло, не существует, как бы, да? На самом деле, вот это такое понимание у меня есть, что эгоизм, он в человеке, когда эгоизм существует, и он руководствуется вот своим эгоизмом, вот тогда и получается вот это, то, что называется злом, негативное, что-то негативное. Вот это я в моем понимании так пришло. Насколько я это, ну, так думаю. Благодарю тебя. Следующий вопрос задает Михаил. Существует ли на сегодняшний день работающие врата? Да, они еще открыты, эти врата открыты. И будут открыты еще по, как бы, по подсчетам, так получается, что до 2028 года, если по циклам считать так. А потом после 2028? Ну, это система, вот такая система. Потом эти врата закроются, и наступит изменение, вот уже глобальное вот это изменение. То есть каждому будет, каждый окажется там, где он будет в связи с тем, с накопленным своим опытом. Вот насколько он соответствует тому, да, вот естеству, вот там он и будет по соответствию своему. Благодарю тебя. Следующий вопрос задает Анна Аверченко. Она спрашивает, лично получили сообщение о звездных вратах или снова все надумано? Россию уже с 90-х трясет, все время перемен. Я же говорю, уже вот это открытие, как бы оно появилось, вот и 13-й знак. Ну, это система древняя, да, вот система древняя, астрологическая система, которая была известна. Она и в Авесте записана была, и в Ведах записана была, и в Египте была известна, и у майя была известна. То есть это древние знания. И оно просто, эта система, она сейчас вот раскрывается. Это не только я говорю, да? Там много кто, многих, у разных людей это раскрылось. У многих это по-разному. Вот у меня началось все просто с банального вот такого рисунка. Я нарисовал девятиконечную звезду. И задан был какой-то вопрос. И вот после этого все вот это началось, и вот это пришло. Вот эти рисунки, это все, как бы все вот это связано, оказывается, вот с этим девятиконечным, да, вот этим рисунком, девятиконечной звездой. И эта последовательность, она вот идет, она как пазл, вот так большую картину раскрылась, вот так сложилась. Вот так, а то, что, ну, я не знаю, надумано, я так это увидел. И так я это рассказываю, как я это увидел, как оно ко мне пришло. Вот так я об этом говорю. Благодарю тебя, Денис. Вопрос задает Паул. Смена Астро-Р связана с явлением прецессии земной оси, вызывающим медленное движение точки весеннего равнодействия против хода зодиака со скоростью 5,3708 в год. Что говорят астрономы? Вот по этой системе получается так, что сейчас вообще наша Солнечная система, она вошла вот в эту, ну, называется, сфера пределов такая, есть сфера пределов, да? Если мы возьмем, допустим, такое прецессия, Земля вращается по орбите вокруг Солнца. И вот эта орбита не имеет ровную окружность, да? Она имеет такую эллипс. И вот вращаясь по этому эллипсу, она то бывает ближе к Солнцу, то бывает дальше от Солнца. И вот это происходит минимальное расстояние, да? Ну, если мы опять-таки возьмем время за года, 25 920 лет, вот это, да, минимум, который сейчас у нас имеется. И у нас будет тогда 26 тысяч лет было, 25 920 стало, это значит 80 лет убавилось от того, что было. На 80 лет меньше стало. Но если уже брать вращение во внимание, то у нас здесь получается, что 80 это в одну сторону и 80 в другую сторону. То есть здесь радиус, а диаметр, если возьмем, это 160 лет. То есть и минимум, и максимум. И вот такое получается вращение, да, еще. То есть она, когда бывает Земля ближе подходит к Солнцу, тогда у Земли увеличивается скорость вращения. То есть, ну, температура ближе к Солнцу, температура больше, температура выше. На полюсах тают снега, снега тают, эта вода вся уходит внутрь. Внутрь уходит для чего? Для того, чтобы охлаждать внутри реактор, ядро, которое тоже раскаляется. И когда вот эта вода будет таять до определенного времени, и она там растает, будет превращаться в пар, превращаться будет, и будет там повышаться давление. И в один момент вот это давление начнет выходить изнутри наружу, через разломы, да, через вулканы, через жерло вулкана, выдавливая вот эту магму. И вот пройдут вот эти процессы, пройдут там, то есть трансформация такая земной коры произойдет. И потом начнет удаляться опять Земля. Начнет удаляться, опять время придет, ближе к середине, как бы, да, а потом будет другое совсем. Отдалиться от Солнца на максимум расстояние. Тогда будет, наоборот, ледниковый период. Что и бывает на самом деле, это уже было в истории. Ледниковый период был. Сейчас будет вот такое, знаешь, вот испытание огнем, как скажем так. Очищение огнем. Ну, так вот. Такие астрологические, астрономические наблюдения. Благодарю тебя. Следующий вопрос задает друг мирных народов. Есть во многих предсказаниях, что придет просветленный, даже у тех, кто не наши. Написано, что придет северный царь и все выведет наружу. Может быть такое? Ну, говорят, в писаниях есть разные там. Ждут пришествия. Вот пришествие царя, там говорят, там Каушиант какой-то. Ну, в разных писаниях кого-то ждут, да, пришествия, как у христиан там говорят, второе пришествие будет Христа там. Что-то произойдет, но я бы не говорил так, что даже не у наших, у ваших там. Здесь нет такого понимания. Точно так же, как вот мне задавал вопрос насчет добра и зла, да? Это все, как бы, это название. Такие штампы, клише. И то, что происходит, это, если мы подумаем хорошо, и мы придем к такому выводу, что то, что происходит, по большому счету, это мы в этом участвуем. Просто мы должны это понять, как мы в этом участвуем. И можем ли мы что-то изменять в этом, участвуя в этом, каким образом. И каким образом, если мы уже поучаствовали, и пришло вот к тому, что пришло, что вот так получается, что мы, значит, не осознавали что-то, не понимая что-то, мы пришли к тому, что сейчас происходит. Наших, ваших нету. Мы все едины, да? Все мы находимся на земле. И мы называемся вот это человечество, по большому счету. И мы должны быть как едины, в едином. Ни наши, ни ваши. Мы один и тот же один. Мы едины. Мы одно целое. Вот это нам надо осознать. И понять, и тогда будет все. Пришествие тогда и будет. То есть получается, что Соломон, который пишет, описывается в Писании, Соломон, храм, это все название. То есть Соломон – это такой собирательный образ той мудрости, которая была и которая есть, которая будет. И ходит такое время, золотой век, когда эта мудрость, она просыпается. Когда она просыпается, вот этот храм, когда он возникает, этот храм, он раскрывается, этот храм, вот эта мудрость приходит и проходит золотой век. То есть вот это тысячу лет золотой век называют. Ну, это такие образы, все. Просто это надо представлять и понимать, и как бы осознать надо. Вот так. Благодарю. Вопрос задает Паул. Приблизительно через каждые 2160 лет на Земле наступает новая эра. Сегодня мы можем проследить 4 предшествующих эры. Главный вопрос – когда точно наступит эра Водолея? В скобочках – через 100 лет? Ну, точно об этом как бы нельзя говорить точностью до, потому что сама по себе вот, наука, так скажем, да, вот это самая точная наука, там математика, да, нету там тоже, там все приблизительно. Приблизительные даты и приблизительность дат, вот это все говорит приблизительно. Просто существуют какие-то циклы приблизительные. И можно говорить, какие-то выводы делать относительно. Допустим, вот это по счетам, если брать так, совпадение, да? Бывают совпадения. Когда начинаешь этот, что-то считать, там, считать, сравнивать вот эти эры, 25920 мы разделим на 12. У нас получится, да, вот эти получится 2160 лет. Так получается. Но это точно. Но это не точная цифра. 25920 лет – это не точная цифра. Тоже. Это приблизительное значение. И так сказать точно, можно сказать приблизительно, вот согласно вот тем циклам, да, вот семилетним, говорят, что это дыхание, да, есть дыхание Земли, есть дыхание Солнца, дыхание планет. И вот в зависимости от этого дыхания, да, много тоже с этим связывают, что дыхание – это цикл. 11-летний цикл, вот когда коронарный выброс бывает на Солнце, через каждые 11 лет. 11 лет, 11 лет, 11, вот так. Юпитер, на нем тоже бывают такие же выбросы. Юпитер – это тоже Солнце, только она, ну, с обратным знаком. Можно так сказать, что там процессы те же происходят на Юпитере, что и на Солнце, только давление. Здесь под температурой, а здесь под давлением. То есть холодный синтез здесь происходит на Юпитере. Но то же самое, те же самые процессы. И цикличность там 12 лет на Юпитере. На Земле здесь 7 лет. Вот, ну, плюс-минус опять-таки. И вот соотношение вот с этими плюс и минус, и там приблизительное значение. Поэтому есть вот такое пи и финн. Вот эти значения, они тоже как бы приблизительность. Вот это показывает, что движение, да, постоянно, то есть без конца, бесконечно. Вот это бесконечное движение. Так точно сказать как бы нельзя. Вот если я так считал, что если по цифрам просто брать, допустим, можно посчитать, что начало войны, допустим, Великая Отечественная война, если мы возьмем ее конкретно, там, начало там, от сентября 1939 года там, и до сентября 1945 года, мы получим там, что у нас получится там значение, там, по-моему, было 2160 лет. По-моему, там так и получалось. А это получалось у нас, Великая Отечественная, это у нас получалось 1440, да? Ну, дней, не лет, а дней, в днях, если мы возьмем. Ну, у нас же говорят, так было, да, вот 1418 дней, так говорилось, что Великая Отечественная война продлилась 1418 дней. Но так, если по циклам рассчитывать, как бы, вот, как он спрашивает, Павел, да, то, что 1440 Великая Отечественная, 2160 вообще Вторая мировая. Можно так сказать. Следующий вопрос задает Светлана Голубь. Что означает то, что 2020 год резонансный? Благодарю за информацию. Всем здравия. Резонансный означает то, что если мы возьмем вот эти семилетние, да, циклы, семь нот, семь цветов, семь лет, вот это. И я уже рассказывал, что 2016 год и 2023 год, семь лет. И в середине у нас стоит 2020 год. То есть здесь 3 года и здесь 3 года, здесь 2020 год. Если мы, как проверяется этот, вот этот резонанс, мы возьмем, если единицу разделим на 7, просто единицу разделим на 7, у нас получится значение 0 целых там, сколько-то там, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Дальше разделим 2, 3, на 7 будем делить вот это все. И у нас получаться будут значения. Целое будет, когда 7 мы разделим на 7, у нас получится единица. Потом мы будем делить 8 на 7. Обратно будет у нас вместо нуля уже будет единица. Те же самые цифры, которые были там, те же значения. И опять в середине будет вот этот резонансный. Резонансное – это означает середина. То есть середина, резонанс – это вообще означает, что когда совпадают волны, длинный волн совпадают, когда в одной точке получается вот этот резонанс. То есть у меня здесь рисунок был, не показал его, но вот, скажем так, вот по дыханию Юпитера и Солнца, я попробую так сказать, да? Вот, допустим, у нас говорили, что Солнце имеет период дыхания у него 11 лет, у Юпитера 12 лет. И вот они выдыхают, вдыхают, выдыхают, вдыхают, то есть волны, да? Если мы возьмем волны, волны. И вот в определенный момент у них получится так, что выдох одновременно и у Юпитера, и у Солнца. И он сойдется на Земле. Земля прямо по центру стоит. И вот одновременно вот в этот выдох это и будет вот сейчас происходить, что вот этот выдох пройдет и будет это все происходить на Земле. И выдох Юпитера встретится с выдохом Солнца, и оно пройдет сквозь друг друга. Вот этот выброс энергетический от Юпитера и от Солнца. И вот это очищение, как бы вот это сдавливание сейчас происходит, вот оно накапливалось, накапливалось, и вот сейчас оно придет к этому, что вот так сдавит все, и пройдет это все, это будет называть детерминация. бифуркация еще называют, ну, по-разному научные названия так. Просто пройдет вот это, две волны пройдут, срезонируют, скажем так. Вот это будет вот в этом году резонанс. Следующий вопрос задает Антидед. Автор, вы считаете, что круголетчество Бога, царь Соломон, Библия и так далее – это одно и то же? И звенья одной цепи в вашей системе и системе строения мира? Да, это не система, как бы это не моя система, но эта система, она используется. Эта система, ну, допустим, скажу так, что когда образовывалась в 1725 году Академия наук в Санкт-Петербурге, при ее, ну, когда уже там составлялись, да, какие-то планы там на будущее, вот там был такой математик Леонард Эйлер. И вот он как раз использовал вот эту систему. Это называется система квадратов. Квадраты планетарных разумов называют ее еще. Если интересно, вот, кто мне задал вопрос, может посмотреть вот этот фильм. Он так и называется. «Квадраты планетарных разумов». Вот просто вникнуть и просто постараться понять, о чем там говорится. И вот когда я начал уже вот этот квадрат, и там всего 7 квадратов показано. 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5 и до 9 на 9. То есть 7 квадратов, 7 планетарных квадратов. Я зашел дальше и пошел, и у меня получилось там уже по сетке, по схеме. Я начал вот это все расписывать. Эта система, она вся, и она гармонирует. То есть они как бы друг в друге. Четные, нечетные, они друг в друге, там и в писаниях, это во всех писаниях описывается, и четы, и нечеты, там плюсы, минусы, во всех знаниях. Это все как бы об одном и том же, да. Я считаю, что то, что в Библии написано, это было и в Ветхом Завете, это было и до того, что это было, как бы знания эти пришли от предыдущих знаний. Оттуда вот все идет. Вот сейчас опять то, что будет новое, если вот это все, да, будет изменено, что-то новое появится. Но это будет основой, будет старое. На старой основе будет что-то новое. Вот так оно происходит. Но мы не должны, самое главное, что мы не должны, мы должны не забывать о своем прошлом, и идти в будущее с тем, что помня, да, об уроках прошлого и не повторяя ошибок прошлого, идти в будущее. Вот так надо понимать, что, ну, что было как бы в прошлом, то, что у нас происходило. Это одно и то же, да, все календари, они составляют одну систему. Если их сопоставить, они все будут гармонично вписаны друг в друга. Это весь вот этот фрактал, большой фрактал, который идет, ну, так оно есть, система. Благодарю тебя, Денис. Еще один вопрос от Антидеда. Зачем рассматривать мироустройство и жизнь предков через призму истории других народов, в частности Библии или других религиозных источников, написанных мудрецами других стран? Если мы возьмем то, что как надо нам жить и как быть, то, естественно, мы придем к такому, что у нас говорят это, что «касайрабрата», да, «касайкулахунка», то есть «кто тебя породил». И вот сейчас много есть таких, да, которые, не зная, не получив от старших такого понимания, да, вот о нашей самой, да, действительно вере, которая есть. Это у многих народов, не только у нас. Многие народы вот так, в такой ситуации находятся, да. Но сейчас это открывается, это воспоминание, Вот это есть врата раскрылись, это воспоминание, оно через гены передается, через кровь от предков. И оно спит и спало до тех пор, пока вот этот резонанс не пошел. И вот когда резонирует, тогда внутри что-то пробуждается, просыпается. И вот тогда человек начинает ощущать сам, начинает ощущать внутри себя какой-то процесс. Вот когда себе вопрос задаешь, что же происходит на самом деле? Что-то происходит, а что человек не знает. То есть какой-то дискомфорт. Но когда он приходит к такому выводу, что вот как он спрашивает, да, это от предков, да, от предков идет. Но предки наши, если мы возьмем так, что это у нас были одни и те же предки. Народы, другие народы, там это... Мы можем говорить, что географически там кто-то где-то живет на другом, да, на другой стороне. Понятно, там, ну это связано с географией, там, допустим, разрез глаз там такой-то, да, цвет кожи там такой-то. Но на таком уровне, на генном уровне, ну человек, просто человек есть. Вот сам человек, образ и подобие у него идентичны. Нас различают только вот эти какие-то признаки, вот такие, внешние признаки. Но так, да, географически мы к каким-то точкам привязаны. У нас вот такое есть принадлежность какой-то вот географической области, ареал такой обитания у нас. И, пожалуйста, я не говорю, что это надо... Чего-то брать там, чужое там или не чужое. Такого нету чужого. У нас все, у нас одно все, у нас одна земля. Тело такое же у всех. Ну, исходя из того, что так если рассуждать, что чужое, не чужое, мое, твое там. И тот и приводит в итоге к разногласиям. Благодарю. Еще один вопрос от антидеда. Почему ближе к Солнцу должно быть жарче, а на высоте 10 тысяч метров минус 50 градусов? Это связано с тем, что взаимодействие однородное, да, вот то, что волны, эфир, да, он сам эфир сам по себе, он, да, в чем это происходит? Да, в эфире вот это то, что внутри Земли, то, что происходит. Реактор, вот этот работает, да, ядро Земли, там происходит вот эта реакция. И Солнце, проходя вот этот солнечный ветер, он вызывает вот эту температуру, проходя сквозь Землю. То есть солнечный ветер проходит через эфир, нагревает Землю, а Земля уже нагревает воздух. Внутри, да, она изнутри нагревается, да, изнутри. Вот это идет, изнутри нагрев идет. И вот сейчас это и будет происходить, уже происходит, что вулканы просыпаются, вот этот Йеллоустон, сколько уже он этот, вот там, что-то там выдохнет. Хорошо, благодарю тебя за ответ. Еще вопрос задает Ирина Морозова. Сумма волн разных периодов 9-го. Об этих же циклах, о которых рассказывали сегодня? Да, те же самые циклы, да, это и есть эта система, вот это одна система есть. Это во всех вот, как бы, писаниях. Вот то, что у 9-го там, есть вот эта сумма волн, она как бы, есть периоды такие у Земли там и у галактики, и в Солнечной системе там различные периоды, да, там 12-60, вот 13-20 есть такой, это цикл, майянский цикл тоже, 11-100, говорят там на Земле вот это все. Ну, как бы это все, если опять-таки считать, математически высчитывать это все, да, вот это все складывается, и там вот эти периоды получаются, там вот эти 64 периода получится, которые, как бы, переход вот этот сейчас, который переход по древним знаниям, платоновые тела. Вот нам известно о 5 платоновых телах, да? Вот до последней, там вот икосаэдр, додекаэдр. А дальше, как бы, да? Октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. Вот последний, я говорю, последний, который больше. Самый больше вот этот додекаэдр. Там по количеству граней. Ну, это как бы они друг в друге. Друг в друге, и получается еще больше. Еще больше, еще больше. Два в одном, два в одном, и так увеличивается. Но это уже касается, здесь уже как бы переход идет в другое измерение. Это уже связано с измерениями. И здесь говорит очень хорошо об этом лекцию, такой курс лекций, 65 лекций. 1992 года лекции. Зовут автора Йонас Герви. Йонас Герви. И вот он там расписывает конкретно и вот геометрию эту всю, да? И есть что? Все описание. Он сам тоже не физик, не математик. Он просто был геолог-разведчик по профессии, да? Вот просто искал полезные ископаемые. Просто со временем это привело его, тоже вот такой человек был, его привело к тому, что вот он, эта лекция как бы стала его таким, да, вот звездный час такой у него пробил, вот это открылось у него такое знание, вот он объясняет все, вот и до, там и Фибоначчи, и все вот это. И там говорится это об измерениях, там античастицы. То есть если существует какая-то частица, есть античастица. То есть чему-то существующему есть антипротивоположность постоянно. И так и получается то, что выворачивание как бы со временем. И вот то, что переход в другое измерение, это как вот этот есть гиперкуб. Называется гиперкуб. Если куб вывернут наизнанку, получится, да, что-то там. То есть левое верхнее станет нижним правым там, ну так он объясняет там это, ну нормально, можно понять, он доступным языком все. То есть если мы правую перчатку возьмем и вывернем ее, мы сможем ее надеть на левую руку, одну и ту же перчатку, без проблем. То есть вот она была правой, ее вывернули, она стала левой. Ну точно так же происходит вот это изменение. Вот так. Благодарю тебя. Ирина Морозова, реплика в эфир. Денис, очень правильным делом занимаешься. Систематизируешь звездные и земные циклы. Видишь связи и закономерности. Большинству неведомые. Это реплика. Благодарю. Денис, я все вопросы и реплики озвучил, поэтому вторая часть нашего живого эфира подходит к концу. И по нашей доброй традиции скажи что-нибудь доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Скажу то, что мы все, мы одни, как бы одно целое мы. Это мы должны понять. И мы сами, если себе не поможем, нам никто не поможет. И давайте, наконец-таки, просто друг другу протянем руки. И посмотрим друг другу лицом, ну, лицом к лицу друг к другу встанем, повернемся и посмотрим, и правде в глаза посмотрим, что происходит. И все станет на свое место. Самое главное, вот этот, ну как, хоровод, да, такой хоровод. Вот возьмемся за руки, друзья, и спляшем вот этот хоровод. Просто не нужно смотреть ни на кого, надо вот внутри себя послушать. Себя послушать и себя настроить на нужную волну. Вот эту нужная волна. И вот когда настроится человек, вот он почувствует силу, кто он на самом деле внутри, вот эта сила. И чтобы вот эта сила вышла, дать волю этой силе, и чтобы она объединилась. И вот тогда будет все, изменится все в лучшую сторону. И думать только о хорошем. Не нужно о негативе. То, что навязывают нам, то, что говорят там, это все страх и нагоняют, жуть и нагоняют. Надо просто самим себе задавать вопросы, правильные вопросы, и увидеть правильные ответы. Нету страхов никаких, нету. Нужно есть, просто найти нужное объяснение, правильное объяснение. Всему есть объяснение, все, что происходит, все можно объяснить. Просто это объяснение надо найти и увидеть. И когда увидишь, обрадуешься, поделишься с другими, ближними своими. И дай Бог, чтобы мы могли делиться вот такими своими радостными впечатлениями друг с другом. Благодарю тебя, Денис, за добрые пожелания и за сегодняшний эфир, за новую информацию, которую ты дал людям. В заключение эфира мне остается сказать, что сегодня было 21 мая 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира была «Время перемен. Звездные врата». В виртуальной студии находился Денис Конуков. Евгений Роденко был сегодня ведущим, а Светлана Большакова принимала ваши вопросы и реплики в чате. Благодарю всех за участие в эфире, за помощь в развитии Народного славянского радио, за ваши вопросы и реплики. Вместе сделаем мир лучше. Благодарю всем тоже. Светлане тоже благодарность большая. Всего доброго. Увидимся. Всем добра. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.